Суббота, 21 июня, 20:30. Управление полиции, Гамбург. Начальник пожарной команды сообщил Фабелю то, о чем он и сам догадывался. «Мы нашли 4 пустые 5-литровые канистры. Бензином облили пространство вокруг взрывного устройства, поэтому пожар такой мощный. У ваших ребят будут большие трудности с поиском улик». Фабель угрюмо поблагодарил капитана, и тот ушел. Фабель, Вернер и Пауль подавленно молчали. Мария, просто чтобы нарушить тишину, сказала: «Хольгер Браунер и его эксперты уже на месте, хотя, конечно, делать им там практически нечего». Ее слова никого не ободрили. Не поднимая глаз на Марию, Вернера и Пауля, Фабель мрачно произнес: «Этот сукин сын играет с нами, и конкретно со мной. Он хотел, чтобы я все это увидел, но при этом не погиб, остался живым свидетелем его деяний. Вот зачем в свое время он развесил в афганском сарае убитых женщин, чтобы другие могли полюбоваться его художеством и разносить дальше славу Ветренко. Впервые подчиненные видели Фабеля в таком угнетенном настроении. Эрзац творческого акта. Сознательная или случайная имитация холстов Марлис Менцель, выставленных в Бремене. «Шеф, что будем делать?» — спросил Вернер Мейер. «Вначале я домой», — сказал Фабель. «Приму душ и отдышусь. 3 покойника в один день. Даже для него многовато. После взрыва он был с головы до ног в пыли, в горле першило, во рту ощущался вкус песка. Давайте встретимся в управлении 10:00. «Хорошо, шеф. Команду собрать?» — спросила Мария. Фабель улыбнулся. «Хорошая девочка, никогда не жалуется. Раз надо, значит, надо. Да, пожалуйста, Мария. Только Анну не беспокойте. Я отдал ей сутки на отдых. После истории с Максвином она как выжатый лимон». Мария, понимающе, кивнула. «Свяжитесь с криминаль-директором Ван Хайденом. Спросите, не сможет ли он прийти на наше совещание». «Хорошо, шеф».